Тебе конец, скользкий ублюдок. Снова яростный, почти нечеловеческий рычащий крик вырвался из груди Кибы. После чего, он сложил ладони вместе, формируя какую-то мощную технику, оттолкнулся обеими ногами от ближайшей стены арены и, начав неистово вращаться с еще большей скоростью, подобно живому буру, полетел прямо в сторону застывшего Суигицу. Концентрированная чакра, исходящая от его рук, огромная инерция от толчка, усиленное слиянием тела и бешеное вращение в полете создали настолько сильную и убойную комбинацию, что отголоски этой мощи, в виде вибрации волн воздуха, дошли даже до наших трибун. Если в Суигицу попадет это, вероятно, даже его хваленый Кекки Гинкай не спасет от такого концентрированного удара. Впрочем, Туманник, похоже, был примерно такого же мнения. Впервые за весь бой его обычно расслабленное лицо приобрело сосредоточенное, серьезное выражение. И когда казалось, что Киба уже вот-вот нанесет свой сокрушительный удар, Суигицу просто распался большой, дрожащей лужей на каменном полу арены. Атака Кибы с оглушительным грохотом прошла мимо, врезавшись в стену и оставив там приличную вмятину. С трудом погасив остаточную энергию своего вращения, еще более разъяренный и вымотанный собачник уставился на медленно собирающуюся лужу, которая на его глазах вновь приобрела человеческие черты Туманника. «Что ж, песик, ты меня неплохо сегодня повеселил, признаю», с легкой, но уже не такой расслабленной усмешкой произнес Суигицу. «Но пора, пожалуй, заканчивать это представление». С этими словами он наконец-то полностью обнажил свой сверкающий клинок и медленно, почти лениво, повернулся в сторону Кибы, который, тяжело дыша, уже начал готовить повторную, хоть и менее мощную атаку, снова складывая ладони вместе. Чуть прикрыв глаза, словно концентрируясь, Суигицу встал в низкую, устойчивую боевую стойку, спокойно ожидая атаки собачника. Та не заставила себя долго ждать. Киба снова ринулся вперед, но в этот раз Туманник не стал уклоняться. Он молниеносно принял удар вращающегося Кибы на свой меч, мастерски отведя траекторию его атаки в сторону, в стену, и тут же, не давая противнику опомниться, добавил еще и мощнейший пинок ногой, усиленной чакрой, прямо в корпус. Сколько именно силы было вложено в этот удар, сложно было даже представить, но результат был налицо. У стены арены в полном отключке валялся не только сам Киба, но и отделившийся от него, такой же бесчувственный Акамару. Можно ли сказать, что Суигицу, по сути, победил одним точным и своевременным ударом? Пожалуй, да. Победитель, Суигицу Хазуки, вынес свой вердикт Хаити Гикка, подойдя и бегло осмотрев Кибу с Акамару, которые не подавали никаких признаков сознания. Пока подоспевшие ирианины аккуратно уносили пострадавших с арены на носилках, на электронном табло уже начала формироваться новая пара для следующего поединка, а на трибунах тем временем шло бурное и увлеченное обсуждение только что закончившегося боя и демонстрации силы Туманника. «Так я и знала, что этот Киба – просто слабак и выскочка», – с явным негодованием и разочарованием произнесла Нарука, скрестив руки на груди. «Я бы не был так категоричен», – возразил ей Намура, задумчиво потирая подбородок. Скорее, это Суигицу оказался слишком сильным и неудобным противником для него. Кекки клана Хазуки – это очень серьезное преимущество против физических атак. Как ни печально это признавать, но Намура прав, неожиданно вклинилась в наш диалог Куринай Сенси, которая наконец-то подошла к нам на трибуны. Она выглядела немного встревоженной, но старалась этого не показывать. Члены клана Хазуки традиционно считаются очень сильными шиноби, часто превосходящими своих ровесников по уровню. Кстати, она тепло улыбнулась нам, поздравляю вас всех с успешным прохождением второго этапа. Искренне надеюсь, что каждый из вас сможет пробиться и в финал. Спасибо, Куринай Сенси, поблагодарил я ее от лица команды. Пусть и в моем конкретном случае, если честно, очень многое будет зависеть от удачи с выбором противника. Следующая пара, Собаку Ногавара против Инаиманака. Прервал наше размышление голос Хайти. «Ой, что сейчас будет? Нет, серьезно. Если того же Кибу, при всей его прямолинейности, можно было назвать относительно сильным и перспективным генином, достойным наследником своего клана, то вот и Наиманака. За те 4 долгих года, что мы провели вместе в стенах Академии, я сумел узнать ее немного получше. И если в самом начале я, наивный, искренне считал, что ее вечно беззаботное поведение – легкомысленность и откровенно несерьезное отношение практически ко всему на свете, это всего лишь хитрая маска, то к концу обучения я, к своему ужасу, понял страшную правду. Она просто избалованная, самовлюбленная и не слишком обремененная интеллектом дурочка. Тот же Чоуджи Акимичи, несмотря на свою любовь к еде, и уж тем более гениальный лентяй Шикамару Нара, на ее фоне выглядели просто образцами эталонных генинов, практически готовых к повышению до чунина даже в столь раннем возрасте. Ина же, увы, застряла где-то на уровне милой, но бесполезной. Тем не менее, больше всего в этом предстоящем бою мне хотелось посмотреть не столько на предсказуемый проигрыш Ина, сколько на реальные способности этой новой, незнакомой мне версии Гаары. Судя по полному отсутствию его каноничной тыквы-горлянки за спиной, он, скорее всего, использует не песок, а что-то другое. Начали. Дал отмашку Хайте, когда пара заняла свои позиции на арене. Ина выглядела напряженной, Гаара – абсолютно невозмутимым, словно каменное изваяние. Ина, действуя по заученной схеме, мгновенно отпрыгнула назад, на ходу доставая из своей набедренной сумки кунай с привязанной к нему дымовой шашкой. Бросив дымовуху под ноги Гааре, она практически мгновенно сформировала руками сложную печать для своей техники переноса сознания, шинтиншин но дзюцу. Вот только Гаара оказался куда проворнее, чем она ожидала. Легким, почти небрежным движением руки он сформировал небольшой, но мощный порыв ветра, который тут же рассеял большую часть дыма, открыв ему обзор. После чего, он таким же ловким и быстрым движением отпрыгнул в сторону с прямой линии атаки, на которую была наведена ее ментальная техника. Еще один едва заметный взмах рукой, и сильная, концентрированная волна острого, режущего ветра сбивает Ина с ног, заставив ту болезненно вскрикнуть и полностью потерять концентрацию, необходимую для техники. Не давая ей опомниться, Гаара совершил уверенный, молниеносный шуншин, оказываясь прямо перед ней, и холодное лезвие его куная замерло у самого горла Ина, не оставляя ей ни единого шанса. «Победитель, Сабакуну Гаара», — объявил Хайте. Что ж, это было невероятно быстро, практически мгновенно, но, честно говоря, другого исхода от этого боя я и не ожидал. Итак, Гаара теперь футонщик, мастер стихии ветра. Это было весьма интересно и неожиданно. Судя по его идеально выверенному, бесшумному шуншину, он еще и неплохо разбирался в базе тайдзюцу, ибо шуншин — одна из тех техник, которую легко освоить, но сложно стать мастером, без должной физической подготовки, скорости реакции и постоянных изнурительных отработок. В общем, получился отлично сбалансированный, разносторонний генин, уже приступивший к активному освоению стихийных техник. Очень опасный противник. Для меня, так точно, учитывая мою собственную специализацию. Коноха снова проиграла, и как бездарно. Печальное зрелище. Язвительно прокомментировал быстрый проигрыш на все тот же акула головы Цуруги с трибун тумана. Не стоит судить обо всей мощи листвы, глядя лишь на ее слабые корни, неожиданно тихо, но твердо ответила ему Хаку, и я мысленно с ней полностью согласился, ибо пока что со стороны Конохи на арену выходили далеко не самые лучшие и сильные ее представители. Хотя тот же Киба, справедливости ради, был достаточно силен и показал характер. Но, ему просто фатально не повезло, ему подложили настоящую свинью в лице одного из будущих сильнейших мечников этого мира, да еще и с читерным наследственным кепки Гинкаим. Так что, он еще очень даже неплохо себя показал, как бы я в целом негативно к нему не относился. И на свинина опять проиграла, так ей и надо. Неожиданно радостно и громко закричала Сакура Харуна, злорадствуя над неудачей своей бывшей подруги. «Ты совсем дура, Сакура, мы же из одной деревни, чего ты так радуешься ее проигрышу?» Тут же возмущенно возразила ей Нарука, не понимая такого поведения. «Сама ты дура, Нарука, и я уж точно буду поумнее тебя, не осталось в долгу Сакура». «МХМ, детишки, не ссорьтесь вы», попытался было успокоить разбушевавшихся девчонок, Какаши-сенси, но когда упрямые и бойкие девочки-подростки начинают спорить, к ним, как известно, лучше вообще не лезть, себе дороже. Следующая пара, Досу Кинута против Хьюго Ниджи, объявил Хайте, и его голос перекрыл все остальные звуки. О, а вот это уже обещало быть действительно интересным боем. Настолько интересным, что даже заставил всех спорщиков на трибунах мгновенно замолчать и с напряжением уставиться на арену. Наконец-то представилась возможность показать себя. Продемонстрировать не только отточенное до совершенства мастерство клана Хьюга, но и истинные способности представителя побочной ветви. Главное сейчас, не выдать сразу все свои козыри, приберечь их для более важных сражений. Но даже так, я должен победить. Победить быстро, эффектно и максимально убедительно. Всю свою силу, все свое накопленное мастерство нужно оставить на самый важный, самый принципиальный бой. Бой, который, я в этом уверен, разделит историю клана Хьюга на до и после. Бой с ней, бой с Хинатой Хими. О, еще один канаховский, с ехидной усмешкой произнес мой оппонент, имени которого я даже не потрудился запомнить. Зачем запоминать имя будущей отбивной? Будет весьма интересно втоптать тебя в грязь, так же, как и втоптали предыдущих, канаховских. Начали. Как только экзаменатор дал отмашку, я тут же активировал свой бейкуган, и мир вокруг наполнился потоками чакры. Мгновенно заметив искаженный поток, идущий от странного устройства на правой руке этого звуковика, я легко, почти играючи, уклонился от направленной в меня невидимой звуковой волны. Но из-за специфики самой звуковой атаки, даже уйдя с линии удара, я все равно был на мгновение дезориентирован неприятным давлением на уши. Впрочем, это продлилось недолго. Легкий, контролируемый поток моей собственной чакры, направленный в область ушных раковин, мгновенно снял неприятные ощущения, и дезориентация прошла. Очевидно, это были не просто обычные звуковые волны, они имели явную примесь враждебной чакры, что делало их более опасными. Основная проблема заключалась лишь в том, чтобы суметь подобраться к этому противнику на достаточное расстояние для атаки мягким кулаком. Он, похоже, знал об особенностях техник Хьюга и прекрасно понимал, что подпустить меня в ближний бой для него будет равнозначно неминуемому проигрышу. Впрочем, для меня это не представляло такой уж большой проблемы, ибо я уже давно готовился к сражению с гораздо более серьезным и умелым противником, чем этот шумный выскочка. Легко предсказывая направление его последующих звуковых атак с помощью бейкугана, параллельно и почти автоматически снимая возникающую дезориентацию тонкими потоками своей чакры, я, используя серию обманных движений и финтов, в итоге сумел стремительно сократить дистанцию. Подобравшись к нему вплотную, я вытянул руку вперед и нанес первый, идеально точный точечный удар в область плечевого сустава его правой руки, блокируя тенкицу. Теперь этот звуковик не сможет полноценно использовать свою правую руку, а значит, и свое странное, громоздкое устройство для усиления звуковых атак. А это, в свою очередь, означало, что он только что лишился своего основного и, возможно, единственного преимущества в этом бою. Дальнейшие мои удары, обрушившиеся на него градом, не имеет смысла подробно описывать. Это было уже просто методичное избиение. В этом бою, кроме своего бейкугана, отточенной до совершенства ловкости и базовых техник Джукина, я не показал практически ничего из своего арсенала. А значит, никто из присутствующих до сих пор не знает, чего на самом деле можно ожидать от меня в следующем поединке. А значит, у меня все еще есть шанс. Шанс на то, чтобы заставить всех считаться со мной. Шанс на то, чтобы открыть всему миру глаза на правду о клане Хьюга. Но все равно для этого придется стать еще сильнее. Гораздо сильнее. Победитель, Ниджи Хьюга, произнес экзаменатор то, что и так было очевидно для всех с самого начала поединка. Сам я, с абсолютно невозмутимым, каменным лицом, молча вернулся на трибуну к своей команде. Мне еще нужно было внимательно просмотреть следующие бои, чтобы как следует оценить потенциальных соперников в финале. Пусть даже основной, самый главный соперник у меня был всего лишь один. Следующая пара, Рейта Кагеяма против Кин Цучи, объявил Хайти. Судя по всему, это будет бой откровенных слабаков, не слишком интересно. Мои мысли снова вернулись к предстоящему бою с ней. Спасибо, что читаете. Если вам нечего почитать по Наруто, то советую новый фик от моего хорошего друга, не реклама. https://outhartoday.work453283. Также на Boosty плюс 5 глав сверху, и там начинается такое, впрочем, без спойлеров. Глава 30. Ниджи, черт возьми, хорош. Нет, серьезно, без всякой иронии, он был действительно хорош. С такой показной легкостью и хладнокровием одолеть вроде как лидера команды из деревни Звука, который априори не мог быть самым слабым генином, да еще и при этом умудриться не раскрыть своих истинных возможностей и козырей в рукаве. Аплодирую стоя, честное слово. Не будь он еще таким самовлюбленным и высокомерным мудаком, источающим презрение ко всем, кто не принадлежит к его клану, я бы, возможно, даже задумался о том, чтобы проявить к нему хоть толику уважения. Ну а так, Пусть катится, я же прекрасно вижу, с какой кислой, постной миной он сейчас смотрит на наш предстоящий бой с Кинцучи, сокомандницей по несчастью быть в одной деревне с Досу. Что я вообще помню об этой девчонке из канонических событий? Ну, она определенно была той еще стервочкой, с непомерно раздутым самомнением, считающей себя на голову умнее и выше большинства других генинов. Я смутно припоминаю, как она в лесу смерти издевательски держала Сакуру Харуна за волосы, наслаждаясь ее беспомощностью. А еще, как она довольно глупо и предсказуемо слила свой бой гениальному лентяю Шикамару Нара на отборочных поединках, попавшись в его теневую ловушку. Основное ее оружие, насколько я могу судить, это острые сынбоны, вероятно смазанные каким-нибудь парализующим ядом, в сочетании со звуковыми гендзюцу, создаваемыми с помощью маленьких колокольчиков, привязанных к этим самым сынбонам. Можно ли сказать, что мне в какой-то степени повезло с противником? Определенно, да, ибо она, так же, как и я, предпочитает вести бой на расстоянии, полагаясь на дальние атаки и хитрость, а не на грубую силу. А это значит, что мне можно не сильно беспокоиться о ее внезапных попытках сблизиться и вступить в рукопашную схватку, и вместо этого сосредоточиться на полноценном использовании своих излюбленных теневых клонов и гендзюцу. Главное, не отхватить случайно такой вот снаряд по незащищенному телу. Но на этот счет у меня под стандартной формой шиноби была припасена небольшая хитрость. Тонкая, но прочная сетчатая защита, сплетенная из легкой металлической нити. Конечно, это была не бог весть какая броня, от серьезной атаки она бы не спасла, но от тех же мелких сынбонов или ненапитанных чакрой кунаев, по крайней мере, в теории, она могла защитить или, как минимум, существенно снизить наносимый ущерб. Да, нелегко быть стеклянной пушкой, хотя, если уж быть до конца честным, меня даже пушкой можно было назвать с очень большой натяжкой. Скорее, я был просто стеклянным шиноби, хах, хрупким, но, надеюсь, достаточно хитрым. Ты же тот самый дефектный слабачок, о котором все шепчутся. С широкой, издевательской ухмылкой поинтересовалась Кин, заранее доставая из-под сумка пригоршню блестящих сынбонов. Она уже предвкушала легкую победу. Неужели я успел стать настолько известным в определенных кругах? Правда, слава моя была какая-то уж сомнительная. Уж лучше бы ее вовсе не иметь, чем иметь такую. Естественно, я ничего ей не ответил, сохраняя внешнее спокойствие и просто ожидая отмашки Хайте. Незачем тратить слова на того, кто уже считает тебя проигравшим. Начали. В то же мгновение, как прозвучала команда, прямо передо мной из заранее подготовленной пространственной печати на свитке с громким треском вылетело массивное подменное бревно, которое тут же приняло на себя целый град острых сынбонов, нацеленных в мою голову и корпус. Я же, не теряя ни секунды, быстро сформировал двух своих теневых клонов. Каждый из них немедленно начал применять на Кин простенькие, но отвлекающие гендзюцу, заставляя ту инстинктивно концентрироваться на технике кай для их развеивания, вместо того чтобы продолжать свою полноценную атаку. Но даже так, к каждому из ее сынбонов, воткнувшихся в несчастное бревно, был привязан крошечный, едва заметный колокольчик, пропитанный ее чакрой. Их едва слышный, но настойчивый звон создавал свои, не менее простенькие звуковые гендзюцу, из-за которых Кин в моих глазах начала неприятно троиться. Быстрый кай с моей стороны, чтобы снять с себя ее иллюзию, создание еще одного, третьего, полноценного клона, который тут же скрылся за моей спиной, и аккуратное, едва заметное внушение для Кин, что ее гендзюцу все-таки подействовало на меня, и я полностью дезориентирован. ПФФ, и это все, действительно, просто слабачок. Самодовольно рассмеялась Кин, заметив мой якобы расфокусированный, отсутствующий взгляд. Она тут же метнула парочку сынбонов, которые с легким хлопком развеяли моих первых двух клонов. Победа казалась ей уже практически в кармане. Уверенной, почти вальяжной походкой она направилась в мою сторону, явно собираясь добить дезориентированного противника. И это и стало ее самой большой, фатальной ошибкой. «Сдаюсь, я сдаюсь!» Неожиданно громко крикнула Кин, приставив один из своих же собственных сынбонов себе к горлу. Ее глаза были широко распахнуты от ужаса и непонимания. Она действительно оказалась настолько тупой и самоуверенной, что всерьез посчитала, будто мои пусть и несколько дефектные, но все же теневые клоны, созданные из моей чакры, способны развеяться от попадания пары сынбонов, в которых было лишь ничтожное количество ее собственной чакры. Естественно, они развеялись сами, по моей команде, в самый нужный момент. Но, развеиваясь, они оставили после себя небольшое, едва заметное облачко моей остаточной инь-чакры. Я мысленно назвал этот эффект инь-облачком. Это остаточная чакра, которая по факту являлась моей же собственной, значительно упрощала мне последующее наложение более сложного гиндзюцу, а еще немного искажала и усложняла сенсорику в этой области. Совсем чуть-чуть, самую малость. Условный Хьюго с его бейкуганом даже не почесался бы, заметив такое незначительное, аномальное пятнышко остаточной энергии. Но вот для рядового генина, не обладающего развитыми сенсорными способностями, это могло стать той самой роковой ниточкой, за которую можно было ухватиться. Особенно если этот генин, как и Кин, по своей глупости зайдет прямо внутрь этого облачка, места, где недавно стояли так удачно и близко расположенные друг к другу мои развеявшиеся клоны. Будучи уже под действием моего первого, отвлекающего гиндзюцу и в полной, непоколебимой уверенности, что все идет по ее плану и находится под ее полным контролем, плюс находясь в зоне небольшой чакры депривации, созданной моим инь-облачком, про существование третьего, скрытого клона Кин благополучно забыла, отчего он без малейшего труда сумел незаметно зайти к ней за спину, вселиться и перехватив контроль над телом, ее руку с синбоном приставить к ее собственному горлу, одновременно сдаваясь. Легкая, чистая победа, без раскрытия моего и без того скудного запаса настоящих козырей. Идеально. Победитель, Рейта Кагейма, вынес свой ожидаемый вердикт Хайте Гикка, после чего мой третий клон, удерживавший Кин, развеялся прямо в ее теле. Это заставило ее немного поморщиться от неприятных ощущений, а также резко сбросить с себя наваждение от моего гиндзюцу и пелену собственной эйфории от предвкушения легкой победы. Она наконец-то начала осознавать, что на самом деле произошло. Это нечестно. Меня контролировали. Я не сдаюсь. Это обман. Запоздало попробовала было возмутиться Кин, гневно зыркая во все стороны. То на меня, спокойно стоящего на арене, то на невозмутимого Хайте, то на свою команду на трибунах, среди которых, после избиения Досу, остался лишь один уцелевший паренек со странными трубами на руках, вроде бы Заку его звали. Досу же, а точнее, то, что от него осталось после встречи с мягким кулаком, сейчас, вероятно, отлеживался в больничном крыле при башне. Я не буду снова напоминать правила. Генин Кин, спокойно, но твердо отреагировал Хайте. Генин Кагейма победил в соответствии с правилами. Ты проиграла. А теперь, будь добра, не создавай здесь беспорядок и возвращайся на трибуну к своей команде. Он мягко, но настойчиво выпроваживал с арены все еще взбудораженную и возмущенную девчонку, которая, казалось, до сих пор не могла отойти от шока и поверить в то, что так глупо проиграла какому-то дефектному слабаку. Я же, не обращая на ее истерику никакого внимания, уже находился на трибуне около своих ребят, принимая их поздравления. Ну ты даешь, как-то ты слишком уж легко обошелся с этой хвастливой языкастой дурой, с уважением в голосе прокомментировал мою победу Намура, хлопнув меня по плечу, и даже не заставил ее сплясать для нас джигу на прощание. Какое разочарование! Театрально возмутилась Нарука, хотя в ее глазах плясали веселые искорки. А я считаю, что Рейта сделал ровно то, что и было необходимо в данной ситуации, учитывая формат этого отборочного этапа и необходимость беречь силы для финала, с теплой улыбкой похвалила меня наша наставница, Куринай Сенси. ПФФ, но все равно, скрывать свои настоящие силы, это ни разу не круто, Даттибана, не унималась Нарука, явно ожидая от меня более зрелищного поединка. Кинцучи, тем временем, наконец-то немного успокоилась и, бросив на меня еще один полный ненависти взгляд, отправилась на трибуны к своему единственному оставшемуся товарищу. А на электронном табло уже начала формироваться новая пара для следующего боя. Сакура Харуна против Сабакуно Канкура. Очевидно, это будет легчайшая победа для представителя Суны. Эх, была бы здесь возможность делать ставки на поединки, может быть, я бы уже и на свиток призыва денег насобирал. Хах, интересно, а на финальном этапе можно будет делать ставки? Надо будет обязательно уточнить этот немаловажный вопрос перед финалом. Это была бы довольно легкая и относительно легальная возможность немного поднять деньжат, не привлекая к себе излишнего внимания со стороны всяких подозрительных личностей. Победитель, Сабакуно Канкура. Стоп, что, уже все? Я настолько глубоко увлекся своими финансовыми размышлениями, что совершенно пропустил момент начала боя. А Конкура, тем временем, уже праздновал победу. Он просто и без затей зажал перепуганную Сакуру между двумя своими устрашающего вида марионетками, Карасу и Курари, и кинул ей пару стандартных угроз об остром яде, глубоких порезах, уродливых шрамах на всю жизнь и прочую подобную лабуду, которой так легко напугать неокрепшие генинские умы. А та, похоже, настолько растерялась и запаниковала, что тут же, без малейшего сопротивления, сдалась. «Черт возьми, Сакура, ну как же так, мы же вместе прошли через ад в стране волн, ты же уже видела смерть, ты уже убивала врагов, и вот так просто, после всего этого, ты снова вернулась к своей пугливой и беспомощной версии из выпускного класса Академии. Какое разочарование! Хината Хьюга против Тога Шикаута. Как только названные генины вышли на арену, и Хайти привычно дал отмашку на начало боя, Хината продемонстрировала невероятную скорость и точность. Идеальным, скользящим, почти неуловимым для глаза рывком она мгновенно сократила расстояние до своего противника и последовательно нанесла всего 3 точечных удара мягким кулаком. Один точный удар в бедро, отчего парень тут же потерял координацию и равновесие, болезненно припав на вторую ногу. Второй, не менее точный, удар в плечо той руки, которой Тогаши отчаянно пытался нанести ей укол кунаем. И третий, завершающий, добивающий удар в висок, который мгновенно отключил этого, пожалуй, самого непримечательного и серого шиноби из всех, кого я вообще знал, от созерцания суровой реальности. Быстро, красиво, предельно эффективно и, чего уж там греха таить, довольно предсказуемо и читаемо, почти так же, как и в случае с боем Ниджи. После того, как Хайти официально зачел победу Хинате, на табло сразу же высветилась следующая пара. Цуруги Хашигаки против Рокали. С хищной, предвкушающей ухмылкой на арену вышел тот самый синекожий, похожий на акулу, туманник из клана Хашигаки. Рокли же, напротив, был максимально серьезен, сосредоточен и собран. От него веяло аурой несгибаемой решимости. Что мне было известно о членах клана Хашигаки, помимо существования кисами, явная предрасположенность к техникам стихии воды, повышенная физическая прочность и выносливость, и, как правило, они были неплохими мастерами тайдзюцу. Рокли же был не просто хорош в тайдзюцу, он был в нем чертовски, просто-таки демонически хорош. В канонических событиях Ли очень сильно не повезло с противником в лице Гаары, и даже продемонстрировав тогда пик своих физических способностей, открыв несколько врат, он все равно трагически проиграл. Здесь же, против туманника, результат был более чем закономерен и предсказуем. Открыв, как минимум, вторые врата, судя по вырвавшейся из него ауре, и даже не потрудившись сбросить свои сверхтяжелые утяжелители с ног, Ли просто стальным прессом проехался по своему врагу-выпендрежнику, который явно недооценил его. Он показал настоящий мастер-класс в искусстве тайдзюцу, продемонстрировав тот запредельный уровень скорости и силы, которого я, со своей хлипкой конституцией, точно никогда не смогу достичь. Майта Гай на трибунах даже картинно всплакнула от гордости за своего любимого подопечного, а большинство зрителей, включая других генинов, явно были удивлены и впечатлены таким исходом и такой демонстрацией чистой мощи, даже не осознавая, что ли не показал и половины своей силы. Чоуджи Акимичи против Мисуми Цуруги. Этот бой не сильно отличался от предыдущего в плане тотального доминирования представителей Конохи на почве чистого тайдзюцу. Какая, к черту, польза от твоих хитрых техник по вывиху суставов и гибкой модификации собственного тела во время боя, если тебя банально, как каток асфальт, переезжает огромный мясной танк в виде разъяренного Чоуджи, которому ты практически не можешь нанести сколько-нибудь серьезного урона. Закономерно и ожидаемо, генин из деревни Травы быстро проиграла, будучи просто сметенной с арены. Якуши Кабута против Намуры Тента. Увидев решительное, немного нервное, но полное отваги лицо Намуры, который с тяжелым вздохом шел на этот бой, я еле сдерживался, чтобы противно не захихикать ему в спину. Уж я-то, в отличие от него, прекрасно знал, что именно его сейчас ожидает на арене. Я сдаюсь. Практически мгновенно, едва экзаменатор Хайти дал отмашку на начало боя, спокойно и с легкой улыбкой произнес Кабута, поднимая руки вверх. Тут я уже не выдержал и откровенно расхохотался, впрочем, как и неугомонная Нарука рядом со мной. И, кажется, даже нашу обычно сдержанную наставницу эта неожиданная ситуация немного позабавила. Хитрожопый Кабута, как и в каноне, не стал лишний раз рисковать и раскрывать свои истинные способности и цели перед такой большой аудиторией. Намура же вернулся на трибуны с таким выражением лица, словно его только что публично обманули самым наглым образом. Йори Акада против Собаку Нотимари. Еще один генин из деревни Травы, который, вроде как, специализировался на техниках поглощения чакры противника при физическом контакте, не сумел даже на пару шагов приблизиться к грозной Тимари. Песок, который, казалось, был живым и слушался каждого ее жеста, плотным потоком вытек из ее огромной тыквы-горлянки, которую она носила за спиной, и мгновенно обвил незадачливого парня целиком, с головы до ног, начав медленно, но неумолимо сжиматься и причинять тому ощутимую боль. Естественно, он практически сразу же сдался, не желая быть раздавленным. Саске Учиха против Тен-Тен. «Давай, Тен-Тен, покажи им настоящую силу юности», — подбадривал свою ученицу Майта Гай с трибун, активно жестикулируя. Вот это был уже чуть более интересный, впрочем, от этого не менее предсказуемый по своему исходу бой. Тен-Тен дралась, как и в канонических событиях, отчаянно пытаясь закидать Учиху своим дальнобойным метательным оружием. Она даже распечатала свой самый большой свиток, из которого на Саске обрушился настоящий дождь из кунаев, сюрикенов, синбонов и прочего острого железа. Вот только Саске, благодаря своему активированному шарингану, с легкостью предугадывал траекторию полета всех ее снарядов, уклоняясь от них с грацией танцора. Шаринган – это действительно невероятная сила. В итоге, без особых проблем сократив дистанцию и подойдя к ней практически вплотную, он всего одним точным, выверенным ударом ноги в корпус обеспечил себе достаточно легкую и быструю победу. Тен-Тен оставалось лишь разочарованно собирать свое разбросанное по всей арене оружие. Шина Абурами против Хаку Юки. Мне это только кажется, или подавляющее большинство прошедших на данный момент боев были довольно легко читаемы, и кто в них победит, было ясно практически сразу, еще до начала поединка. Вот и тут, как бы молчаливый Шина ни старался, выпуская на Хаку целые раи своих уникальных кикайчу, против отточенных и мощных техник стихии воды, которые Хаку использовала с невероятной легкостью и изяществом, его насекомые были практически бессильны. Водяные струи и потоки, создаваемые девушкой, сносили его жуков так же легко, как мощный поток воды из пожарного шланга сносит обычный муравейник. Шина просто ничего не мог этому противопоставить. И это ведь Хаку еще даже не начала использовать свой уникальный ледяной кеткигинка и свою коронную, практически непробиваемую технику с ледяными зеркалами, обходясь лишь базовыми техниками природного преобразования чакры и своим невероятным контролем. Ожидаемо, что в итоге именно она одержала победу, хотя Шина и сражался достойно до самого конца. «Эй, подождите-ка, нас тут осталось всего трое, кто еще не дрался? А что, если кому-то из нас не достанется противника?» Наконец-то заметила очевидного слона посреди комнаты всегда немного тормозящая в таких вопросах Нарука, оглядывая оставшихся неудел. «Тот, кому не достанется пары, автоматически проходит в финальный этап», — спокойно пояснила ей наша наставница. «Шикамару Нара против Закуабуми», — объявил Хайте, и на табло высветилась последняя пара этого отборочного этапа. «Что? Ну почему? Я тоже хочу драться. Это нечестно», — тут же гневно воскликнула Нарука, когда стало окончательно ясно, что именно она оказалась той самой счастливицей, или несчастной, с ее точки зрения, которая прошла в финал без единого боя. «Ну, Нарука, таковы уж правила этого этапа. Вон, Намура тоже сегодня не дрался, благодаря щедрости Кабута, и это же не сделало его сильно недовольным, верно?» — попытался я ее успокоить, разводя руками. «Еще как сделала», — мрачно буркнул себе под нос Намура, все еще обиженные на хитрого шпиона. «А моя теория насчет того, что большинство, если не все, бои этого отборочного этапа оказались довольно предсказуемыми и легко читаемыми, в очередной раз подтвердилось и в этом последнем поединке. Гениальный лентяй Шикамару, особо не напрягаясь и даже не вспотев, с помощью своей фирменной техники теневого подражания легко захватил под свой контроль последнего оставшегося в строю звуковика, Заку, и заставил его сдаться. Значит ли это, что пары для боев были подстроены не совсем уж и случайно, как нам пытались внушить? Я вполне допускаю такую возможность, ибо в широко разрекламированном всему миру финальном этапе экзамена на Чунина должны будут сойтись действительно лучшие из лучших, настоящие таланты и юные гении своих деревень. Правда, к представителям деревень Звука и Травы, Как наглядно показали сегодняшние бои, это утверждение, по большей части, не относилось. Их, похоже, просто использовали как массовку и пушечное мясо. 14 человек. Оглашаю итоговый список тех, кто прошел в финальный этап. Монотонно, но громко начал зачитывать Хайти Гитка, когда все победители сегодняшних отборочных боев снова выстроились перед ним на арене после завершения последнего поединка. Суигицу Хазуки, Сабакуно Гаара, Ниджи Хьюга, Рейта Кагейма, Сабакуно Канкура, Хината Хьюга, Рокли, Чоуджи Акимичи, Намура Тента, Сабакуно Тимари, Саске Учиха, Хаку Юки, Шикамару Нара, и Наруко Узумаки. У вас есть ровно один месяц, чтобы как следует подготовиться к финальным боям. Имена ваших противников станут известны вам за день до начала финала. На этом я объявляю отборочный этап экзамена на Чунина официально завершенным. Можете быть свободны. Что ж, целый месяц. Это довольно много времени. Время, за которое мне просто кровь из носу необходимо было серьезно усилиться, если я хотел иметь хоть какие-то шансы в финале. И у меня уже был на этот счет один весьма интересный и амбициозный план. Оставалось только его реализовать. Глава 31. Пролетела неделя, насыщенная до предела. Большую часть этого драгоценного времени я безвылазно провел на небольшом, уединенном тренировочном полигоне, затерянном среди густых зарослей на окраине деревни. Часы напролет я просиживал в глубокой медитации, пытаясь обуздать потоки своей специфической инчакры и до изнеможения оттачивал контроль, доводя его до ювелирной точности. Помимо этой кропотливой работы с энергией, я думал, много думал, очень-очень много думал, перебирая в голове всевозможные варианты и стратегии. В сознании настойчиво, словно заевшая пластинка, свербила одна давняя амбициозная идея, которую я безуспешно пытался реализовать еще до миссии в стране волн. Но тогда, увы, мне катастрофически не хватало ни должного уровня контроля над чакрой, ни, что более важно, глубинного понимания самих принципов работы моей уникальной энергии. Сейчас же, сейчас я смел робко надеяться, что за прошедшее время я достаточно вырос и созрел как шиноби для новой, более осмысленной попытки реализовать эту заветную технику. Что же это была за техника, спросите вы? Ни много ни мало, невидимость. Причем не просто какая-то там маскировка, а полноценная, абсолютная невидимость, как для себя любимого, так и для моих верных теневых клонов. И, казалось бы, в чем, собственно, проблема? Ведь любому маломальски успевающему ученику Академии Шиноби известна базовая техника Кокуримина но Дзюцу. Техника, которая даже не классифицировалась как Е-ранг, а считалась просто простеньким упражнением на начальный контроль чакры. Благодаря ей вокруг тела Шиноби или любого другого объекта, находящегося в его руках, например, обычного куска ткани, создавался тончайший слой чакры, по своим оптическим свойствам идентичной окружающей обстановке. Таким образом, можно было, подобно хамелеону, слиться с окружающей средой, например, с грубой каменной стеной. Этим, кстати, часто грешил вездесущий Конохамару со своей бандой, но из-за явного недостатка опыта и контроля у него это получалось, мягко говоря, посредственно. Даже обычный гражданский, не обладающий никакими особыми способностями, при внимательном рассмотрении легко замечал явные несоответствия и искажения в определенной области стены, выдающие незадачливого шпиона. Казалось бы, чего проще? Просто возьми и доработай эту самую Кокуримина, научи ее автоматически и динамически подстраиваться под постоянно меняющееся окружение, и вот тебе, пожалуйста, готовая невидимость. Но как всегда, дьявол крылся в деталях. Во-первых, стандартная Кокуримина но Дзюцу не скрывала тебя на уровне, достаточном для того, чтобы эффективно спрятаться даже от среднестатистического генина, не говоря уже о ком-то более серьезном и опытном. Эта техника имела слишком много критических недостатков и уязвимостей, начиная от банального, едва заметного контурного несоответствия, которое тренированный, наметанный глаз опытного шиноби способен был заметить почти мгновенно, и заканчивая предательским чакра-пятном, которое жирным, светящимся следом выделялось на фоне, казалось бы, пустого места. И тут даже не нужно было быть каким-то крутым, прокачанным сенсором, чтобы без труда обнаружить такого вот гения-лазутчика. Любой, кто хоть немного умел концентрировать чакру в глазах, мог заметить искажение. Во-вторых, и это, пожалуй, самое главное, это была не настоящая невидимость. По крайней мере, не в моем представлении, основанном на базовых знаниях физики из прошлой жизни. Я, конечно, далеко не гениальный ученый-физик, но даже моих скромных, базовых познаний в этой науке вполне хватало, чтобы понимать. Для достижения истинной оптической невидимости необходимо, чтобы свет, падающий на объект, не отражался от него, а плавно обходил его, преломляясь таким образом, чтобы восстанавливаться с другой стороны объекта без искажений, создавая тем самым полную иллюзию пустоты. Это, в свою очередь, требовало сложного и точного изменения показателя преломления окружающей среды вокруг скрываемого объекта. Вроде бы, даже в этом мире, где магия и наука причудливо переплелись, уже существовали полноценные техники невидимости. Если мне не изменяла память, подобные технологии были у шиноби из деревни Скрытого Дождя, а Амигакури всегда считалось, или, по крайней мере, считалось раньше, одной из самых технологически продвинутых и инновационных скрытых деревень. Вполне возможно, что они каким-то образом сумели перенять этот самый физический принцип себе на вооружение и научились так перепрограммировать свою чакру, чтобы она выдавала желаемый результат, создавая эффект преломления света. Я вполне допускал такую вероятность, а это означало, что, как минимум, я могу попытаться достичь таких же, а в идеале, даже лучших успехов в этом направлении, ибо простая оптическая невидимость – это далеко не тот предел мечтаний, к которому я стремился. Мне нужна была абсолютная, многоуровневая невидимость, и пара весьма интересных мыслей по ее достижению уже успели созреть в моей многострадальной бренной головушке. Концепция чакры тумана была одной из таких ключевых мыслей. Если говорить конкретнее, я планировал создание вокруг себя или своих клонов разреженной, почти невидимой завесы из моей собственной инчакры. Эта завеса должна была не только маскировать мой собственный чакра-след, но и дополнительно искажать и рассеивать проходящий через нее свет, делая мои или клона контуры еще более размытыми и нечеткими. Это должно было еще сильнее затруднить визуальное обнаружение даже для таких чудо-глазок, как Шаринган, который в первую очередь полагался на остроту зрения. С Гейкуганом, конечно, все было на порядок сложнее, ибо он был способен видеть саму чакру напрямую, во всех ее проявлениях, и дельных мыслей, как эффективно обойти эту его особенность, у меня, честно говоря, пока не появилось. Хотя нет, стоп, одна шальная идея все же была, но в ее реальный успех я, откровенно говоря, не сильно верил, это были микрогиндзюцу, и это был финальный, самый изящный штрих моей будущей техники абсолютной невидимости. Постоянно активные, невероятно слабые, почти неощутимые гиндзюцу, направленные не на создание конкретных иллюзий или внушений, а на едва заметное воздействие на подсознание любого, кто случайно посмотрит в мою или моего клона сторону. Никаких ярких образов или сложных команд, лишь небольшая, тонкая подсказка для мозга противника, не замечать и подсознательно игнорировать это конкретное место. Тут совершенно пусто, дружище, ничего интересного. Отводи свой взгляд и ищи врага где-нибудь в другом месте. Благодаря такому вот мягкому, ненавязчивому внушению, мозг врага должен был автоматически дорисовывать еще большую, более убедительную пустоту на месте моей активной невидимости, тем самым усиливая и без того уже не слабый эффект от моей комбинированной техники. Итак, три ключевых компонента. Управляемое преломление света за счет специально настроенного слоя чакры вокруг тела, маскирующие и рассеивающие чакры туман из энергии, и постоянно действующие, фоновые микрогиндзюцу, влияющие на восприятие. Объединив все это в единое целое, я, по моим самым скромным прикидкам, должен был получить как минимум технику Эранга. Вопрос оставался лишь в том, справлюсь ли я с такой сложной задачей, смогу ли я одновременно контролировать все три аспекта, себя самого я, скорее всего, смогу сделать невидимым. В этом я был почти уверен. Нужно было лишь до конца понять сам принцип их синергии и хорошенько отработать механизм их комбинированного использования. Но вот что насчет моих теневых клонов, выглядело так, будто это требует слишком уж тонкого и филигранного контроля для них, ведь они обладали лишь частью моих способностей к концентрации. Возможно ли тогда создавать их сразу невидимыми, чтобы им оставалось взять на себя только поддержание чакры тумана и микрогиндзюцу? Для ответа на эти вопросы нужны были тренировки, много, очень много изнурительных тренировок, а у меня в запасе оставалось чуть более 3 недель до финала. И тут еще, как назло, на полигон заявился Намура со своей какой-то очень интересной и, судя по его виду, крайне деликатной проблемой, поговорить о которой он почему-то решил именно сейчас, в самый разгар подготовки к такому важному событию. «КХМ, Рейта, слушай, ты не мог бы мне немного подсказать?» Как-то уж слишком нервно и неуверенно начал Намура, нерешительно зайдя на мой импровизированный полигон, где я в очередной раз пытался отточить технику преломления света с помощью своей чакры, заставляя небольшой камень то исчезать, то появляться. «Подсказать что именно?» – спросил я, прерывая свое занятие и с любопытством глядя на него. На этом моменте Намура, кажется, даже немного покраснел, что для него было совершенно не характерно, но все же, собравшись с духом, он сумел преодолеть свое внезапное смущение и выпалил. «Ну что обычно нравится Яри? Чего-чего, Яри?» Я удивленно моргнул. «По-твоему, я выгляжу как какой-то эксперт по сердечным делам или мастер пикапа? У тебя же, в конце концов, отец есть, он наверняка мог бы дать тебе дельный совет». Попытался я как можно тактичнее отбрехаться от сомнительной чести быть сводником для своего товарища по команде. Но он сказал, чтобы я сейчас полностью сосредоточился на подготовке к экзамену, а не думал о всяких там глупостях и девчонках, смущенно пробормотал Намура, ковыряя носком сандалии землю. И вместо того, чтобы последовать этому, безусловно, мудрому и правильному совету, ты решил прийти с этим вопросом ко мне, логика просто железная. Не удержался я от саркастического замечания. «Ну, я же вижу, как на тебя Нарука постоянно смотрит», — выпалил он, и это было уже действительно неожиданным откровением. «Чего, Нарука?» Я опешил, ибо я всегда вел себя с Нарука, ну, как заботливый старший брат, коим себя по отношению к ней и воспринимал, учитывая разницу в нашем жизненном опыте и ее детскую непосредственность. Поэтому я и подумать не мог, что все может обернуться вот таким вот неожиданным образом. А надо бы, наверное, было, дурья моя башка. И что теперь, спрашивается, мне с этой информацией делать? Ну да, ты же весь такой заботливый, понимающий, всегда мудрый и постоянно готовый прийти на помощь, всегда знаешь, что сказать. Очевидно же, что девчонкам такое поведение нравится. Продолжал Намура, явно не замечая моего внутреннего смятения. А вот мне это, Намура, нифига не очевидно. Немного резче, чем следовало, ответил я. Я воспринимаю Нарука исключительно как младшую сестру, ну или, может быть, как очень близкую подругу, и обращаюсь с ней соответственно этому восприятию. О других девчонках я вообще пока стараюсь не думать, у меня сейчас другие приоритеты. Тут я, конечно, немного приврал, ибо думал, нет-нет да и думал, но в основном о более зрелых и опытных девушках, кунаичи нашего возраста не вызывали у меня серьезный интерес. Хотя, справедливости ради, дальше каких-то мимолетных мыслей и фантазий это обычно никуда не заходило, что, по правде говоря, было довольно странно. Ведь у меня, вроде как, самый что ни на есть переходный возраст, а пубертат, как известно, не щадит никого. Хотя, может быть, это отсутствие у меня ян так специфически сказывалось на моем гормональном фоне, кто знает. Но ты же в любом случае имеешь гораздо больше опыта в общении с девочками, чем я, не унимался Намура, цепляясь за меня, как за последнюю соломинку. Особенно с Яри, вы же с ней часто вместе тренируетесь. Просто скажи, что ей может понравиться, а остальное я уж как-нибудь сделаю сам. Ну пожалуйста. И тут я всерьез задумался, реально, глубоко задумался. Если у Яри и Намура действительно все сложится, то это, объективно говоря, будет далеко не самая плохая пара в нашей деревне. Они, в принципе, подходили друг другу по характеру и темпераменту, особенно когда пропали придури спесь Намуры. Поэтому парню, пожалуй, стоило немного помочь, направить его энергию в нужное русло. Правда, я и сам, если честно, не слишком хорошо знал, что именно нравится такой специфической девушке, как Яри. Ну, кроме изнурительных тренировок, стремление становиться сильнее с каждым днем, решение нестандартных логических задач и, конечно же, продолжительного сна, последнее, впрочем, было характерно для всех представителей клана Нара. Да и если Намура сейчас, вместо интенсивной подготовки к финальным боям, будет постоянно думать только об Яри и способах завоевания ее сердца, это могло бы плохо кончиться для его шансов на экзамене. Надо было как-то очень правильно и тактично это все обыграть. «Послушай, Намура», — начал я осторожно, подбирая слова, — «Яри, как и большинству девушек, нравятся сильные, уверенные в себе и, что самое главное, способные настойчиво достигать своих поставленных целей парни. Понимаешь, о чем я? Я начал медленно подводить его к нужному мне ответу. Ну так я же вроде как такой и есть. Не, немного неуверенно, но с надеждой в голосе спросил он. Ну, отчасти, может быть, и да, согласился я. Но вот скажи мне, какая самая главная и важная цель сейчас стоит перед тобой, как перед Шиноби? Завоевать сердце Яри. Не задумываясь ни на секунду, пылко и с горящими глазами произнес Намура. Жест рука-лицо с моей стороны был почти инстинктивным. Кажется, он понял меня немного не так. Я имел в виду твою основную цель как шиноби деревни скрытого листа на данный момент. Ну успешно сдать экзамены и стать чунином. Немного подумав, ответил он. Кажется, до него наконец-то начало понемногу доходить. Вот, именно. Стать чунином – это уже серьезное достижение. Звание чунина – это не просто нашивка и жилет. Это показатель твоего статуса, твоей силы, твоей зрелости как шиноби. А еще, став чунином, у тебя автоматически появится гораздо больше уверенности в себе, в своих силах. В общем, все то, что так нравится и ценится Яри. Начинаешь понемногу усмекать, к чему я клоню. Значит, мне нужно во что бы то ни стало стать чунином. С новой решимостью в голосе заявил Намура. Но, эй, Рейта, ты же видел список тех, кто прошел в финал. Там же одни монстры. Думаешь, у меня вообще есть хоть какие-то шансы против них? Определенно есть, Намура, с уверенностью сказал я, стараясь придать своему голосу максимальную убедительность. Но даже если ты, допустим, и проиграешь в каком-то из боев, тебя все равно могут повысить до чунина по совокупности заслуг. Грубая сила – это, безусловно, очень важно, но далеко не единственный критерий. То, как именно ты себя проявил в бою, какие тактические маневры и нестандартные ходы ты сумел показать, насколько хорошо и быстро ты адаптировался к постоянно меняющемуся ходу поединка, твоя воля к победе, все это обязательно повлияет на итоговый вердикт экзаменаторов. Так что не дрейфь раньше времени, прорвешься. Попытался я успокоить и подбодрить немного загнавшегося и паникующего парня. Впрочем, я его прекрасно понимал, только представив, что мне уже в первом же бою финального этапа придется драться с кем-то вроде Тимари с ее практически разумным песком или Хинаты с ее смертоносным мягким кулаком. Да, это определенно пахло бы очень быстрым и позорным проигрышем. Хаем, если ты так говоришь, то на что, по-твоему, мне стоит сделать основной упор в тренировках перед финалом, какие техники развивать? Задумчиво спросил Намура, уже немного успокоившись. А почему ты, собственно, спрашиваешь об этом у меня? Удивился я. Куринай-сенси же твой основной наставник по дотону. Она должна была дать тебе все необходимые рекомендации. Действительно, что такого экстраординарного произошло за эту неделю, что я провел в своем добровольном затворничестве на полигоне? И Нарука я тоже почему-то ни разу за это время не видел, хотя обычно она постоянно где-то мелькала рядом, создавая шум и суету. Наставница сейчас проводит какую-то особо важную, закрытую тренировку с Нарука, пожав плечами, ответил Намура. Сказала, что весь оставшийся месяц до финала они будут практически недоступны для связи. Вроде как, с ними еще и Тимари из песка каким-то образом затесалась. Говорят, это еще один важный кирпичик в укреплении союза между Коноха и Суной. Закрытая тренировка, Нарука и Тимари. Два джинчурики на одной секретной тренировке под руководством опытного джонина. Я ни на секунду не верил, что это было простым совпадением. Скорее всего, на финальном этапе можно было ожидать появления новой, значительно усиленной версии Нарука, которая, возможно, уже будет знать о своей истинной природе и о девятихвостом лисе внутри нее. Что касается присутствия Тимари с ними, то, вероятно, она, как более опытный и контролирующий своего биджу джинчурики, должна будет помочь Нарукой проконтролировать, чтобы все прошло максимально гладко и безопасно. Ну и дипломатию, конечно же, тоже никто не отменял. Совместные тренировки будущих важных лиц своих деревень всегда способствовали укреплению связей. А еще, черт, Тимари же, вроде как, помимо своего читерного управления песком, еще и техниками стихии ветра неплохо владеет, если судить по канону. Это делает ее еще более опасным противником, впрочем, как и Нарука, с которой она, вероятно, поделится мудростью. Хаем, раз уж так сложились обстоятельства, задумчиво протянул я, то, на мой скромный, непрофессиональный взгляд, Тебе, Намура, стоило бы в оставшееся время сосредоточиться на качественном уплотнении своих грязевых клонов. Попробуй добиться максимальной концентрации и сжатия чакры в каждом создаваемом тобой клоне. Когда ты их формируешь, представь, что ты не просто придаешь бесформенной грязи человеческие очертания, а буквально спрессовываешь из нее твердый, прочный камень. Да, расход чакры на создание каждого такого клона, несомненно, значительно увеличится, но зато и их прочность, и общая выживаемость в бою возрастет в разы. Намура внимательно выслушал и согласно кивнул, принимая мой довод. А мне в голову тем временем пришла еще одна, на мой взгляд, довольно неплохая идея. И еще, вдобавок к этому, попробуй освоить продвинутое движение под землей, технику сокрытия крота или что-то в этом роде. Вкупе с твоей природной способностью как дотонщика ощущать мельчайшие вибрации земли и новыми уплотненными клонами, которые смогут неожиданно атаковать из-под земли, это может дать тебе очень неплохое тактическое и стратегическое преимущество в бою против многих противников. И ты серьезно думаешь, что я смогу освоить все это всего за оставшиеся 3 недели? Ты что, шутишь надо мной, как обычно? Не преминул проворчать Намура, скептически глядя на меня. Ну, я вообще-то не имею никакого морального права давать тебе советы по стихийным техникам, у меня у самого, как ты знаешь, ни одной стихии нет, развел я руками. Я просто высказал свои мысли и соображения вслух. А сможешь ты это реализовать или нет, это уже, как говорится, дело твое и твоего упорства. И вообще, Намура, у тебя же отец опытный джонин. Почему бы тебе не попросить совета у него? Он специалист по техникам огня. Стихия земли, это не его профиль, вздохнул Намура. Но я понял тебя, Рейта. Твои мысли действительно интересные и дают пищу для размышлений. Получается, что если я и проиграю в финале, то, по крайней мере, смогу как следует удивить своего противника и показать важным шишкам себя с лучшей стороны. Еще немного поговорив со мной о разных мелочах и уточнив ряд некоторых тактических моментов, Намура, заметно повеселевший и воодушевленный, в итоге покинул мой уединенный полигон. Он решил немедленно сосредоточиться на интенсивных тренировках, пусть даже и ради одной хмурой, черноволосой, но такой притягательной для него причины. Я же, оставшись в одиночестве, продолжил свои попытки отточить до совершенства технику абсолютной невидимости, параллельно лихорадочно обдумывая различные тактики и контрмеры в противостоянии с возможными противниками на финальном этапе. Пока что выходило так, что эти самые возможные противники прямо сейчас, в эту самую минуту, становились все сильнее и сильнее. А это означало, что и мне нельзя было отставать ни на шаг. А еще мне нужно было срочно придумать, как эффективно обойти или нейтрализовать всевидящий Бейкуган. Все же, целых 2 очень сильных представителя клана Хьюга в финале, это была серьезная проблема. Да, будет очень непросто, но отступать я не собирался. Первое серьезное, давно напрашивающееся усиление пошло. Вдохновением послужило, как вы поняли, техника дождевиков из канона, хотя и со своими доработками, а еще освоение этой техники – важный этап развития героя в плане понимания истинных возможностей своей чакры, но об этом как-нибудь в другой раз. Глава 32. Огромный стадион Канахи, сердце деревни, гудел, переполненный до отказа. Воздух вибрировал от 1000 голосов, смешавшихся в единый, возбужденный ропот. Слишком много гостей, важных и не очень, заполонило трибуны. Слишком много шиноби, опытных и только начинающих, слетелось со всех уголков страны огня и из-за ее пределов. Казалось, весь мир решил сегодня взглянуть на будущее поколение воинов. Ложа Каге, величественно возвышавшаяся над ареной, вместила в себя 3 сильнейших людей этого поколения. Хирузина Сарутоби, мудрого правителя Канахи, Терумимей, новоиспеченную и уже доказавшей свою силу и интеллект Мизукаге Тумана, и Расу, 4-го Казекаге Песка, чье лицо, как обычно, было непроницаемо. Все 3, с едва заметными, но ободряющими улыбками, взирали на готовящееся шоу. Неподалеку от их лож, в секторах для особо важных персон, расположились другие, не менее значимые фигуры. Дайми страны огня, чье присутствие подчеркивало важность события для всей нации. Каге малых деревень, прибывшие, вероятно, не только ради зрелища, но и для неформальных переговоров. Богатейшие торговцы своих стран, для которых этот экзамен был еще и возможностью присмотреть будущих телохранителей или наладить новые деловые связи. Размах экзамена поражал воображение. Было очевидно, что Коноха, как принимающая сторона, вложила неимоверное количество времени, сил и ресурсов, чтобы это мероприятие стало не просто очередным испытанием для генинов, а настоящим праздником, помпезным и запоминающимся надолго. И все это, без показной, кричащей роскоши, без излишнего кичения, в строгом, аскетичном антураже военного селения, который, однако, лишь подчеркивал истинное, суровое величие момента. Мы, 14 финалистов, бледные и взволнованные, стояли ровным строем на залитой солнцем арене, под пристальными взглядами многотысячной толпы. Ощущение было немного неуютным, даже давящим. Все же на наших хрупких, еще не окрепших плечах лежала огромная ответственность. Не ударить в грязь лицом, продемонстрировать силу своих деревень, свое мастерство и, конечно же, подарить людям то самое незабываемое шоу, которое они запомнят надолго. Уважаемые зрители, дамы и господа, шиноби и гражданские, сегодня совершенно не важно, из какого вы селения, какого вы ранга или положения. Естественно, приветственную, вступительную речь открывал сам Хирузин Сарутоби. На этот раз он обошелся без своей вечной трубки, что лишь добавляло торжественности моменту. Его голос, усиленный чакрой, разносился над стадионом, проникая, казалось, в самое сердце каждого присутствующего. Самое важное сегодня – это единство. Единство наших сердец, единство наших воль, единство наших философий и стремлений. Будущее поколение великих шиноби стоит сейчас прямо перед вами, и, несмотря на то, что они представляют разные деревни, на этой арене они едины. Едины в своем стремлении стать сильнее, в своем желании защитить то, что им дорого. И предстоящие бои, я уверен, станут не просто демонстрацией силы и мастерства, но и прочным фундаментом для укрепления, возможно, важнейшего союза с начала эры скрытых селений. Ибо истинный шиноби раскрывает себя, свою душу, только через бой.